Эпилог. Глава первая. Озерная вода сотворила что-то странное с зеленым платьицем Дженни. Оно усохло и изморалось. Тут провисло, там вытянулось. К примеру, подол сзади. Теперь между изящным и миниатюрным пузырем подола и верхним краем неопрятных чулок виднелась розовая плоть. Но Дженни об этом неизъяснимо не подозревала. На канал-стрит, поджидая свой трамвай, глядя, как пострадавшая Питова шляпа на бекрень уплывает в толпе, и сжимая в чумазой ладошке десятицентовик, который Пит выдал ей на проезд. Вскоре трамвай появился, и она вошла и разменяла монетку у кондуктора, и 7 центов сунула в автомат. А тем временем мужчины, небритые мужчины и мужчины без пиджаков, и старые мужчины, и щеголеватые молодые мужчины, и мужчины, пахнущие туалетной водой, лавровишневой водой и потом, а также мужчины, пахнущие просто потом, взирали на нее влажно и забито, как собаки. Затем она зашагала по проходу, изобильная, безмятежная и не без охоты. И тут трамвай дернулся, и она отчасти присела на толстяка в дерби из газеты. И тот взглянул на нее снизу вверх, а потом притиснулся к окну в этом дерби на макушке и вновь погрузился в свою газету. Трамвай гудел и дергался, и подпрыгивал и тормозил, и подпрыгивал и гудел, и дергался промеж пригнувшихся стен. Из старого кованого чугуна, прелестного, как неопрятное кружево, и вопящих детей, двоюродных отпрысков Южной Европы, шальных и кротких, как звери, и от грязи веселых, и застарелых густых запахов пищи, до того густых, что напитывают плоть через легкие, и женщин, которые орали друг на друга из соседних дверей, кутаясь в яркие грязные шали. 3 цента согрелись и повлажнели в руке, так что Дженни переложила их в другую руку и вытерла ладонь о бедро. Вскоре под прямым углом показалась улица пошире, усталый зеленый простор листвы позднего августа и цивилизация в виде бензоколонки. Тут Дженни сошла и зашагала меж домов, которые некогда и давным-давно обладали индивидуальностью, выказывали скромность, но теперь стали как-то смутно и неопрятно одинаковыми. Наконец добралась до чугунных ворот, миновала их и пошла дальше, по мелкой и узкой бетонной тропинке, с обеих сторон обрамленной клумбами, в которых почему-то не желали нормально расти цветы, и еще дальше, через веранду и в дом. Ее отец служил в полиции в ночную смену и сейчас сидел в носках, спустив подтяжки за ужином. Макрель, на дворе пятница, жареная картошка, кофе и дневной выпуск газеты. Тылом ладони он двумя взмахами отер усы. «Ты где была?» Перешагивая порог, Дженни сняла шляпку, уронила ее на пол и подошла с фланга. «На лодке каталась», — ответила она. Отец подтянул ноги под стул, собравшись встать, и лицо его медленно затопили облегчение и гнев. «И ты считаешь, что можно уехать, ни слова никому не сказав, а потом заявиться в этот дом?» Но Дженни перехватила его, втиснулась на уже разгибающиеся колени, и хотя он попытался отбиться, поцеловала его сквозь макрельные усы и так держала, лишив дара речи, пока сама рылась в мутно-розоватой области, служившей ей разумом. Потом вспомнила. «Выбирай шкоты», — сказала она. «Тебя шкивает». Глава вторая. Пит был малыш. Слишком мал, поэтому не сознавал, конечно. Однако электрическая вывеска с их фамилией стала переломным моментом. Возрождением семейного благоденствия, словно феникса, из мышастого пепла респектабельности и ресторанчика, который обслуживал итальянских работяг, к полной и окончательной американизации семейства, поскольку благоденствие это, как обычно происходит с его американской версией, строилось на небрежении некой помехой законодательного толка. До 1919-го было так. Входишь в неопрятный зальчик, где пустил корни густой, тяжелый аромат итальянской стряпни, и сидишь в окружении итальянских лиц и откровенного итальянского чавканья за прихотливо заляпанной клеенкой, насквозь пропитанной пищей и в веселенькую красно-белую клетку. И на эту клеенку быстренько ставили новую пищу. Возможно, старуха Джинотто выбегала с толстенной тарелкой супа, в которой купался ее большой палец, и с отрывистым словцом для тебя лично. Ну, или присылала Джо, голоплечего, умелого и немногословного. А сеньор Джинотто собственной персоной в замызганном фартуке стоял и беседовал с целым столом своих закадычных друзей. Возможно, если засидишься над бананом или перезрелым захватанным виноградом, увидишь и Пита в драных вельветовых штанишках и выцветшей чистой рубахе, с копной кудрей и диковинными золотистыми глазами, 12-летнего и прекрасного, какими бывают только итальянские мальчишки. Не то теперь. Там, где прежде был неопрятный, заставленный пищей зальчик с деревянными и не слишком чисто выметенными полами, нынче плиткой крытая пустота, освобожденная и до блеска натертая для танцев и с одной стороны огороженная зеркалами, а с другой — чередой кабинок. И в каждой кабинке столик и два стула, и каждая освещена ненавязчивой настольной лампой этого потаенного и недвусмысленного розового оттенка, и каждая занавешена тяжелым бордовым репсом. А где прежде давали пищу, вкусную, итальянскую и дешевую, теперь приходится выкладывать столько, что и есть-то не обязательно. Тарелки со спагетти и запеченными птичьими тушками, которые приносит не Джо, голоплечий и умелый, хоть и немногословный, а официанты в смокингах с отутюженными лицами древнее греха. Тарелки, что служат реквизитом в старейшей и скучнейшей комедии на свете, подаются, а затем убираются прозорливо вездесущими официантами и возвращаются в кухню практически нетронутыми. И запахов стряпни из кухни теперь не доносится вовсе. Это все придумал Джо. Джо, 25 лет от роду и самый из них американский, уловил зловещие предзнаменования, поспорил, выиграл и доказал, что был прав. Сеньор Джинотто благоденствия не перенес. Начать с того, что он боялся новых полов. Чересчур скользкие, в его годы и с его тушей опасные. А когда он выглядывал из своей кухни, кухни, куда он больше не смел являться в замызганном фартуке, в зал, где некогда толпились его друзья, где прежде царило шумное веселье, и все ели и пахло пищей, теперь не то. Он даже официантов не знал по именам, а пища, которую они таскали туда-сюда, не заслуживала такого названия. А шумел в зале только захлебывающийся кромешный ад саксофонов и барабанов. И в них ошалелой птичкой метался истошный металлический женский смех, беспрестанный и безрадостный, а пахло смесью табака, алкоголя и блуда. А из кухни пищи уже не пахло совсем. И даже печь сеньора Джинотто убрали, заменив на керосиновую плиту. Поэтому он умер, уже довольно-таки в летах и с таким балансом на счету в банке, что обзавидовались бы итальянские князья. Тогда же сеньоре Джинотто приключился грипп. Он ударил по ушам, и со временем она стала глуха, как тетерев. И поскольку ее старые друзья питались теперь не здесь, а местные посетители приходили очень поздно, в основном, когда она уже ложилась в постель, а ее старик умер, а ее сыновья стали записными американцами, деловитыми, богатыми и немногословными, а незнакомых официантов она побаивалась, разговаривать старуха отвыкла напрочь. Она стряпала для сыновей на новой плите, которой тоже боялась. Но они так часто отсутствовали, что не угадаешь, когда они захотят сесть за стол. И глаза у нее были уже не те, Шить стало тяжко, поэтому в основном она потихоньку бродила наверху по квартире или сидела на кухне в уголочке, где никому не мешала, и готовила какие-нибудь овощи, то, что не требовало ни остроты зрения, ни внимания. В зал она не заходила, хотя из своего уголочка на кухне временами видела бескостные выкрутасы саксофониста и взлетающие локти барабанщика, а много лет назад даже слышала, какой они производят шум. Но это было очень давно. Она уже все позабыла и просто смирилась с их кунштюками, как с любыми переменами. И при виде их никакие звуки ей на ум не приходили. Джо нынче обзавелся несколькими автомобилями, большими и заметными. Раньше он пытался уговорить ее покататься, но она всегда упрямо отказывалась, хотя в округе только и разговоров было о том, как мальчики Джинотты заботятся о старухе-матери. Однако Джо, дошлое немногословное лицо, редеющие волосы, сорочка плотного полосатого шелка, тесно обтягивающая тугой эмбрион его пуза. Джо, который стоял с метрдотелем у стойки, прервал сейчас свое занятие и с похвальной гордостью оглядел зал и все его новомодное убранство. Взгляд его с тихой собственнической радостью проследил сужающийся зеркальный тоннель и переметнулся на деликатно занавешенный вход под той самой электрической вывеской, под этой величайшей хвалебной песнью американизации, что мигала золотыми буквами его имени и в дождь, и в туман, и пред лицом далеких и безумных звезд. А затем на брата, который с вызовом, заломив свою пострадавшую шляпу, как раз ступил под эту вывеску. С пачкой банкнот в одной руке, замершим над ней послюнявленным пальцем, Джо смотрел, как Пит пересекает отзеркаленный зал. «Где тебя носило?» «За городом», — лаконично ответствовал Пит. «Есть пожрать?» «Пожрать ему», — вознегодовал его брат. «Мне пришлось человеку за 2 дня заплатить только потому, что ты где-то куролесил, а теперь заявляешься и желаешь пожрать. На!» Он отложил пачку денег, достал из ящика бумажные квитки и быстро их пролистал. Метрдотель невозмутимо и методично продолжал пересчитывать деньги. «Я и обещал к полудню. Займись делом, отвези, вот адрес. И чтобы без глупостей, понял? Пожрать ему». Но Пит прошел мимо, даже не замедлив поступи. Брат устремился следом. «А ну-ка, ноги в руки, понял меня?» Джо повысил голос. «Ты что думаешь, можно выйти отсюда и мотаться не весь где сколько души угодно, а спустя неделю заявиться? Ты тут вообще кто, хозяин?» Старуха ждала в кухне. Она уже почти не говорила, только издавала звуки, влажно чмокала, удовлетворенно или заполошно. И сейчас, увидев лицо старшего сына, она зачмокала, переводя взгляд с одного на другого, но не пытаясь к ним прикоснуться. Пит вошел в кухню. Его брат остановился в дверях, а старуха прошаркала к плите, принесла тарелку разогретых спагетти с рыбой и поставила перед Питом на цинковый стол. Джо стоял в дверях и сверлил Пита взглядом. «Я что сказал? А ну, подымайся! Давай-давай, поешь, когда вернешься!» Но старуха суетилась, разделяя их упрямым барьером своей глухоты, и опять ее заполошное чмоканье стало громче, а потом утихло до бессмысленного воркования, и она все загораживала Пита от брата, подталкивала Питу тарелку, совала ему в руки вилку с ножом. «Осторожней», — в конце концов сказал Пит, отпихивая ее руки. Джо сверлил его взглядом с порога, но ей, как водится, уступил. «Жуй быстрее!» — буркнул он и отвернулся. Когда он ушел, старуха снова подсела к своей миске с овощами. Пит жадно ел. К нему вернулись звуки, метла и неразличимые слова. А потом открылась и закрылась дверь на улицу, и под быстрый стук каблуков раздался женский голос. Голос обратился к Джо за стойкой — но ломкая стаккато приближалась безостановочно. И едва Пит поднял голову, в кухню вошла девушка в дешевых туфлях и невероятной длины бледных чулках, резко перерезанных сверху коротеньким темным платьем. Ее накрашенное пылкое лицо, ее вульгарная визгливость под ярким колокольчиком шляпы были гибкие и равновесны, как молодое деревце. «Ты где был?» — спросила она. «С женщинами гулял». Он вновь принялся за еду. «Больше одной?» — быстро спросила она, не сводя с него взгляда. «Ну, 5-6, потому и задержался». «А», — сказала она, — «ты у нас лихой повеса». Он продолжал есть, и она шагнула ближе. «Чего грустный такой? Конфетку отняли». Она сняла с него шляпу. «Ты глянь, что с ней?» Она посмотрела на шляпу, отложила ее на стол, запустила руку в густые питовы кудри и запрокинула ему лицо, эти его диковинные золотистые глаза. «Рот вытри», — сказала она, но все равно поцеловала его и снова подняла голову. «Вот теперь точно надо вытереть», — рассудила она и разжала пальцы. «Короче, мне пора». И она пошла была к двери, но задержалась перед старухой и наорала на нее по-итальянски. Та посмотрела, покивала и опять склонилась над своей фасолью. Пит доел. Визгливый голос еще доносился из-за стенки, и он закурил и вышел вон. Старуха на него и не глядела. Но едва он ударился, встала, забрала его тарелку, вымыла и поставила на место, а потом снова взялась за свою миску. «Ну, готов?» Брат за стойкой поднял взгляд. «Адрес вот, давай-ка поживее, я ей сказал, что к полудню будет». По большей части Джо вел бизнес вне ресторана. У него была репутация человека надежного, и он этим гордился. «Возьми Студебеккер», — прибавил он. «Колымагу эту?» Возмущенный Пит замедлил шаг. «Я твой Крайслер возьму». «Да черта с два!» — возразил его брат, вновь закипая. «Давай, шевелись, и возьми Студебеккер, я же сказал», — воинственно прибавил он. «А не нравится, купи себе машину сам. Ай да закрой ты рот!» Пит зашагал к выходу. В одной кабинке между отчасти раздвинутыми занавесями он увидел ее. Она перед зеркалом поправляла помаду. Рядом с ней стоял официант без пиджака и со шваброй. Она мельком махнула Питу в зеркале. Он снова заломил шляпу, не отвечая. Колымага, конечно, в сравнении с бежево-никелевым блеском нового Крайслера. Но на ходу и прекрасно довезла бы ящиков 6 или 7. 4 ящика, которые погружены сейчас, — семечки. Вместе с потоком машин он доехал до Канал-стрит, пересек ее и встал в ожидании поворота на Сент-Чарльз. Автомобили чуть-чуть проползли, остановились, снова поползли, едва прозвучал звонок. Полицейский у обочины опять затормозил движение, и Пит сидел, глядя, как вокруг роятся резвые мальчишки-газетчики, и прохожие, и покупатели, и гуляющие, и маленькие девочки, похожие на жеребят с однообразными белыми ногами. Прозвенел звонок, но полицейский по-прежнему всех тормозил. Пит высунулся, взрёвывая двигателем на холостом ходу. «Давай, давай, синепузый!» — крикнул он. «Поехали!» В конце концов, полицейский опустил перчатку, и Пит ловко свернул на Сент-Чарльз. И вскоре улица стала шире, превратилась в проспект, огороженный забором пальм, и, вжимаясь в спинку сиденья и браво заломив пострадавшую соломенную шляпу на темноволосой беспутной голове, Пит пошел на обгон, огибая капуш. Глава 3. Голова раскалывалась так, что в конце концов пробудила Фэрчайлда. Некоторое время он полежал, погруженный в тупое, пульсирующее телесное страдание. Потом отметил, что яхта больше не движется, а затем, усилием беспримерного стоицизма, что уже 11 утра. Нигде ни звука, однако в окружающей обстановке что-то изменилось. Впрочем, от попыток понять, что не так, в голове только сильнее застучало. Поэтому он плюнул и снова лег. Семит на своей койке крепко спал. Спустя время Фэрчайлд застонал и поднялся, и, натыкаясь на мебель, зигзагом прошел по каюте и от души напился воды. И тут в иллюминатор разглядел сушу, дорогу и видавшую виды причальную стенку, а вдалеке деревья. «Мандевилл», — решил он. Попытался добудиться Семита, но тот, не просыпаясь, его обматерил и перекатился лицом к стене. Фэрчайлд поискал бутылку, но не осталось даже пустых. Тот, кто это сделал, поработал тщательно. Ну, значит, кофе. Он влез в штаны, дошел до уборной и там некоторое время подержал голову под краном. Потом вернулся, надел все остальное и тронулся в путь. В каюте майора Эйрса кто-то слышимо спал. Оказалось, сам майор Эйрс. Фэрчайлд закрыл дверь и зашагал дальше, снова остро чуя эту странную атмосферу, которой яхта вдруг обзавелась. Кают-компания тоже пустовала, и его временно утонченные чувства оскорбила прерванная трапеза, недопитые чашки, остывшие грязные тарелки. Но по-прежнему ни звука, никакого человеческого присутствия, не считая майора Эйрса и Семита, строфы и антистрофы забытья. Фэрчайлд постоял в дверях кают-компании, снова застонал, после чего понес свою раскалывающуюся башку на палубу. Там он сощурился на свету, зажмурился, а горячие латунные молотки лупили его по глазным яблокам. На краю причала, свесив ноги, сидели трое, смотрели на него, и, вновь открыв глаза, он тоже увидел этих троих. «Доброе утро», — сказал он. «Это что за город? Мандевилл?» Трое молча посмотрели на него. После паузы один сказал: «Мандевилл? Чего это Мандевилл? А какой тогда город?» — спросил он, но на этих словах его осенило, и, озираясь, он увидел стальной мост, а на мосту трамвай, а еще дальше — бледно-лиловатую кляксу в небе, а с другой стороны — флаг, что на слабом ветру томно реял над яхт-клубом. Трое сидели, болтали ногами и смотрели на Фэрчайлда. Вскоре один сказал: «Ваши друзья уехали без вас». «На то похоже», — согласился Фэрчайлд. «Они не собираются прислать за нами машину? Они ничего не говорили?» «Нет, машину она сегодня не пришлет», — ответил тот. Фэрчайлд протер ноющие глаза. Разговаривал он с капитаном. «Трамвайные пути вон там подальше», — крикнул капитан Фэрчайлду в спину, когда тот уже полез вниз по сходному трапу. Глава 4. Встречу майору Эйрсу назначили на 3 ровно. Наручные часы поддержали и одобрили его, когда он шагнул из лифта в длинный прохладный коридор, по обеим сторонам матово застекленный. Из-за стекла доносился чахлый стук пиш-машинок. Вскоре майор Эйрс отыскал нужную дверь, вошел и через низкую стойку вручил визитную карточку худой надушенной девице, буравя ее благодушным взглядом. А в последующую паузу постоял, глядя в окно на реку поверх разнообразных прямоугольных образчиков каменной кладки. Девица вернулась. «Мистер Райхман готов вас принять», — сказала она сквозь жевательную резинку, распахивая калитку в стойке. Мистер Райхман пожал ему руку, предложил присесть и сигару. Спросил, как майору Эйрсу Новый Орлеан, тотчас прервал путанное стаккато ответа и попросил майора Эйрса, который смог бы вернуться в Англию только в случае войны и которому Лондон по ряду причин личного свойства был заказан с самого перемирия, сравнить, как идут дела в этих двух городах. После чего поудобнее откинулся в кресле лакированной кожи и сказал: «Итак, майор, что же вы предлагаете?» «Ах, да», — сказал майор Эйрс, стряхивая пепел с сигары. «Соли. Понимаете, все американцы страдают запором». Глава 5. Под ним, поперек переулка, лежал прямоугольник света из окна первого этажа, и безжалостная тяжелая рука грохотала по пиш-машинке. Фэрчайлд сидел на балконе с сигарой, прямо над незримым, но слышимым машинистом, наслаждаясь прохладной темнотой и тенистым, заросшим деревьями простором церковного двора под балконом. Изредка на Ройал-стрит гремел и грохотал трамвай, но такое случалось нечасто. А когда и он затихал, не оставалось никаких звуков, кроме монотонного и слитного клацания клавиш. Но тут Фэрчайлд увидел и узнал мистера Тальяферра, вывернувшего из-за угла, и с испуганным воплем подскочил, опрокинув стул. Поспешно нырнув в комнату, благоухающую болотной мятой, он щелкнул выключателем настольной лампы, запрыгнул на диван и прикинулся спящим. Мистер Тальяферре щеголевато шагал, помахивая тростью, и цель его была уже близка. Да, Фэрчайлд прав. Ему ведомы женщины, женская душа. Нет, не душа. У женщин нет души. Натура, женская натура — это материя. Сама материя их существа, неосязаемая, как лунный свет, атакующая и отступающая разом, непоследовательная, да нет, непостижимая и, однако, служащая их целям с опустошительным прагматизмом. Как будто земля, мир, мужчина и самые его желания и порывы созданы сугубо для того, чтобы утешить их жадные душонки, заполнив их время служением биологическим целям. Да, дерзость и практическая доступность, и удобный случай — это счастливое стечение метода и обстоятельств, когда ты оказываешься нужным человеком в нужном месте в нужное время. Да-да, удобный случай, он, пожалуй, всего важнее. Мистер Тальяферро выдвинул кандидатуру удобного случая, объявил голосование единогласно. Во вспышке вдохновения он застыл на месте. Наконец-то, вот он, искомый фокус, волшебное слово. Это было так просто, что он замер в потрясении от того, что мысль не посещала его прежде. Затем сообразил. Простота все и объясняет. «А моя натура сложна», — сказал он себе, взирая на звезды в жарком темном небе, на небесной тропе над открытым гробом улицы. Это было так убийственно просто, что его слегка смутила совесть. А это вообще честно? Это же как перепелов на земле стрелять. Теперь, когда он обрел ключ, отыскал слово, он посмел признаться себе, что страдал. Не столько в тщеславии своем, не физически. В конце концов, мужчина способен обойтись без любовных утех, воздержание его не прикончит. Но поскольку при каждом новом провале все больше лет громоздилось у него за спиной и давило неотвратимее, чем даже от повторов дня рождения. Да, мистер Тальяферро задолжал себе компенсацию. Пусть страдают те, кому надлежит. И разве не такова женская доля с незапамятных времен? Удобный случай. Подгадай. Подготовь почву. Не упусти ни единой важной мелочи, которая столько для них значит, а потом воспользуйся преимуществом. «И это я могу», — сказал он себе. «Допустим, равнодушие, как будто женщины для меня не редкость, как будто есть другая женщина, и я бы предпочел увидеться с ней, но вмешались непреодолимые для нас обоих обстоятельства. Отчего-то им по нраву мужчины, у которых есть другие женщины. От того ли, что любовь для них — адюльтер пополам с ревностью? Да, так я умею, еще как умею. У нее будет комплект черного белья», — в некоем ликовании произнес мистер Тальяферро вслух. Он легонько стукнул тростью по тротуару. «Боже мой, ну, конечно!» — вполголоса вскричал он, вновь двинувшись в путь. Создать возможность, подвести к ней деликатно, но твердо, обмолвиться, что пришел сегодня потому только, что обещал. Да, порядочных они любят, им с такими повольготнее. Она скажет: «Отвезите меня, пожалуйста, потанцевать», а я скажу: «Нет, танцевать мне сегодня что-то не хочется», а она скажет: «И вы меня не отвезете?» и прильнет ко мне, да? Ну, допустим, да, она возьмет меня за руку, но я откликнусь не сразу. Она будет ныть и ломаться, а я обниму ее одной рукой и в темном таксомоторе запрокину ее лицо и поцелую холодно, и скажу: «Вы правда хотите сегодня танцевать?» И тогда она ответит: «Ну, не знаю, давайте тогда просто покатаемся». Или рано ей так говорить. Может, ей положено... Так, ладно, а что она скажет? Мистер Тальяферро бодро шагал, стремительно рассуждая. «Ну, в общем, если она скажет так, тогда я отвечу: «Нет, давайте потанцуем». Да-да, в таком вот духе. Или, может, лучше снова поцелую? Возможно, не так холодно. Но если она скажет иначе: «Но тогда я уже буду готов ко всему, так?» Половина битвы. Да, что-то в этом духе. Действуем деликатно, но твердо. Не пугаем дичь. Некоторые стены берут приступом, но любые стены рушатся при осаде. И есть еще притча о ветре, и солнце, и человеке в плаще. «Подставим на место главного героя женщину, ей-богу», — вслух высказался мистер Тальяферро, внезапно очнулся от грез и обнаружил, что прошел мимо дверей Фэрчайлда. Он вернулся и, выгнув шею, узрел темное окно. «Фэрчайлд!» Нет ответа. «О, Фэрчайлд!» Два окна темнели непроницаемо, как две судьбы. Мистер Тальяферро надавил на звонок и снова попятился, дабы завершить свою арию. Возле двери Фэрчайлда была и другая дверь. Поверх половинчатых решетчатых ставен, похожих на двери в салон, струился свет. За ними яростно колотили по пиш-машинке. Мистер Тальяферро робко постучался в ставни. «Здрасте!» — громыхнул изнутри голос, однако грохот клавиш даже не споткнулся. Мистер Тальяферро кратко поразмыслил и снова постучал. «Да будьте вы прокляты, заходите уже!» Голос на миг заглушил пиш-машинку. «Заходите, тут ведь не ватер-клозет!» Мистер Тальяферро открыл ставни, и громадный мужчина в рубахе без воротника поднял над пиш-машинкой взмокшую львиную голову и нервически на него уставился. «Но...» «Прошу извинить, я ищу Фэрчайлда». «Этажом выше», — рявкнул тот, занеся руки над клавишами. «Доброй ночи». «Но он не отзывается. Вы случайно не знаете, он сегодня дома?» «Не знаю». Мистер Тальяферро опять робко поразмыслил. «А как бы мне удостовериться? Я несколько спешу». «А мне-то откуда знать? Сходите к нему и проверьте. Или постойте снаружи и покричите». «Спасибо, я поднимусь, если не возражаете». «Ну так поднимайтесь», — ответил здоровяк, вновь набрасываясь на пиш-машинку. Некоторое время мистер Тальяферро за ним понаблюдал. «А можно подняться здесь?» — наконец отважился он кротко и вежливо. «Да-да, где хотите, только оставьте меня в покое, Бога ради!» Мистер Тальяферро бормотнул спасибо и бочком обогнул здоровенного неистового мужчину. Под тяжелыми руками вся комнатушка содрогалась, а пиш-машинка скакала и щебетала, как безумица. Мистер Тальяферро шагнул в темный коридор, наполненный тоненьким злым гудением, и по бесцветной лестнице поднялся в пряную область, благоухающую болотной мятой. Фэрчайлд услышал, как он там спотыкается в темноте, и застонал. «Уж я у тебя за это кровушки попью!» — зловеще посулил он незримо грохочущей пиш-машинке этажом ниже. Спустя время дверь отворилась, и гость прошипел через порог: «Фэрчайлд!» Фэрчайлд снова неслышно выругался. Диван под ним обиженно заскрипел, и Фэрчайлд сказал: «Стойте смирно, я включу свет. Вы мне все тут разнесете, если будете шарахаться в темноте». Мистер Тальяферро с облегчением вздохнул. «Вот так-так, а я-то уже почти махнул на вас рукой и ушел, но тут этот человек внизу любезно меня впустил». Под рукой Фэрчайлда щелкнул выключатель. «Ой, вы уже спали, да? Прошу извинить, что побеспокоил. Однако мне нужен ваш совет. Утром-то я с вами не повидался. Вы благополучно добрались домой?» — предусмотрительно и тактично спросил он. Фэрчайлд коротко ответствовал «да», и мистер Тольяферро выложил на стол шляпу и трость, смахнув вазу с цветами позднего лета. Вазу он с изумительной прытью поймал, и она не разбилась, однако успела щедро окатить его своим содержимым. «Ах, дьявол!» — воскликнул он, после чего поставил вазу на место и торопливо принялся промокать рукава и пластрон носовым платочком. «И ведь костюм только что от гладильщицы!» — с досадой прибавил он. Фэрчайлд наблюдал с плохо скрываемым злорадством. «Весьма жаль», — лицемерно посочувствовал он и снова улегся на диван. «Но она не заметит. Она будет увлеченно слушать вас». Мистер Тольяферро вскинул голову и посмотрел отчасти недоверчиво. Затем выложил платок сушиться на угол стола и запустил руки в опрятные бледные волосы. «Вы полагаете, правда? Я это и хотел обсудить». Некоторое время мистер Тольяферро сидел опрятно и взирал на хозяина откуда-то из-за грани вежливого и безнадежного отчаяния. Эта гримаса пробудила в Фэрчайлде любопытство. Но не успел он открыть рот, мистер Тольяферро вновь стал похож на себя. Знакомая картина внятного легкого смятения. «Что такое?» — спросил Фэрчайлд. — Со мной? — Ничего. — Решительно ничего, мой добрый друг. А почему вы спрашиваете? — У вас сейчас было такое лицо. Гость ненатурально рассмеялся. — Ни в коем разе. Вам просто почудилось. Что-то тайное, темное, по-прежнему шныряло где-то в глубине глаз. Но пока что мистер Тольяферро его подавил. «Однако я бы хотел попросить об одолжении, прежде чем попрошу совета. Пожалуйста, не пересказывайте никому нашу беседу в общих ее чертах». Фэрчайлд по-прежнему смотрел с любопытством. «Нашим с вами друзьям женского пола», — прибавил мистер Тольяферро, перехватив этот любопытный взгляд. «Ладно», — согласился Фэрчайлд. «Я никогда не пересказываю наши беседы на эту тему и вряд ли начну». «Благодарю вас». К мистеру Тольяферро вернулось его обычное вежливое самодовольство. «На сей раз у меня есть тому причина, которую я открою вам, как только сочту, что я... Вы узнаете первым». «А то», — сказал Фэрчайлд, — «что на этот раз?» «Ах, да!» — тут же исполнился оптимизма гость. «Мне представляется, что на сей раз я постиг секрет успеха. Заранее создать надлежащую обстановку, равнодушие, дабы их задеть, после чего дерзость. Вот что я всякий раз упускал. Послушайте, сегодня я своего добьюсь, но мне нужен ваш совет». Фэрчайлд застонал и вытянулся на диване. Мистер Тольяферро взял платок со стола и хлестнул им по лодыжкам и продолжил. «Итак, для начала я заставлю ее ревновать, заговорив о другой женщине в, как бы это, выражениях весьма интимных. Она, несомненно, захочет потанцевать, но я прикинусь равнодушным. А когда она примется умолять отвести ее на танцы, я ее, возможно, поцелую внезапно, но отрешенно, понимаете?» «Да», — буркнул Фэрчайлд, уложив голову на руки и закрыв глаза. «Да, мы поедем, потанцуем, я ее немножко поглажу, по-прежнему отстраненно, как будто думаю о ком-то другом. Ее это, естественно, заинтригует, и она спросит, о чем вы думаете? А я отвечу, почему вы интересуетесь? Она станет уговаривать, придвинется ко мне, будет упрашивать, но я отвечу, лучше я вам скажу, о чем думаете вы. И она тут же спросит, о чем, а я отвечу, вы думаете обо мне. Ну как вам? Что она скажет тогда?» «Вероятно, что вы больно о себе возомнили». Лицо у мистера Тольяферро вытянулось. «Вы считаете?» «Не имею понятия. Скоро узнаете сами». «Нет», — после паузы произнес мистер Тольяферро. «Я думаю, она так не скажет. Я склоняюсь к мысли, что она решит, будто я хорошо разбираюсь в женщинах». На некоторое время он глубоко задумался, Потом выпалил: «Но если и да, я скажу, может и так, но мне скучно. Поехали отсюда». «Она не захочет уезжать, но я буду тверд». А потом... Тут к мистеру Тальяферро вернулось самодовольство. О чем-то он умалчивал и от этого чуть не лопался. «Нет-нет, я с вами не поделюсь. Это так чудовищно просто. Почему никто до сих пор...» Он умолк и теперь сидел ликуя. «Боитесь, что я побегу и воспользуюсь сам поперед вас?» — спросил Фэрчайлд. «Да нет, вовсе нет, я...» Мистер Тальяферро подумал, затем склонился к нему. «Нет-нет, совсем не в этом дело. Мне лишь представляется, что... Я же первооткрыватель, понимаете? Вам, дорогой друг, я доверяю», — тут же прибавил он в приступе самоуверенности. «Однако моя совесть... Вы понимаете меня?» «А то», — сухо отозвался Фэрчайлд, — «как не понять? У вас будет столько возможностей, а я...» И снова что-то темное всплыло в глазах мистера Тальяферро, и какой-то миг смотрело наружу. Тот загнал его поглубже. «И вы считаете, что получится?» «А то, если последний удар и впрямь смертелен, и если она поведет себя, как ей полагается. Но, может, имеет смысл изложить ей сюжет заранее, чтобы она не сбилась». «Теперь вы надо мной смеетесь», — слегка ощетинился мистер Тальяферро. «То есть вы не согласны, что план хорош?» «Не подкопаешься. Я вижу, вы все продумали». «Разумеется. Как вы понимаете, только так и выигрывают битвы. Нас этому научил Наполеон». «Наполеон кое-что говорил и насчет тяжелой артиллерии», — коварно заметил Фэрчайлд. Мистер Тальяферро улыбнулся с укоризненным благодушием. «Себя не переделаешь», — вполголоса произнес он. «Особенно, если ее давно не пускали в ход», — прибавил Фэрчайлд. Мистер Тальяферро стал похож на побитую собаку, и Фэрчайлд поспешно сказал: «Так вы хотите опробовать свой план прямо сегодня или описываете гипотетический случай?» Мистер Тальяферро извлек часы и в испуге на них глянул. «Батюшки мои, мне пора бежать!» Он вскочил и запихал платок в карман. «Спасибо вам за совет. Мне представляется, что систему я наконец-то освоил, да?» «А то!» — согласился Фэрчайлд. У двери мистер Тальяферро развернулся и кинулся назад, чтобы пожать ему руку. «Пожелайте мне удачи!» — сказал он и опять устремился к двери. Снова остановился. «Наша беседа, вы же никому не расскажете?» «Нет-нет», — подтвердил Фэрчайлд. Дверь закрылась, с лестницы донеслись удаляющиеся шаги. Мистер Тальяферро опять там споткнулся, потом хлопнула дверь на улицу, и Фэрчайлд поднялся и с балкона посмотрел, как гость исчезает за поворотом. Затем вернулся и вновь возлег, смеясь. Смешки резко оборвались, и некоторое время он полежал в тревоге и смятении, после чего опять застонал и встал, и взял шляпу. Когда он вышел в переулок, с ним заговорил стоявший под дверью Семит. «Куда направляешься?» «Не знаю», — ответил Фэрчайлд. «Куда-нибудь. Только что заходил Великая Иллюзия», — пояснил он. «У него сегодня дивный новый план». «А, и ты даешь дёгу?» — спросил Семит, понизив голос. «Нет, он только что ускакал. Но сегодня я сидеть дома не смею. Не пройдет и двух часов, как он вернется поведать мне, почему не сработало на сей раз. Надо куда-нибудь отсюда пойти». Семит платком отер лысую голову. Рядом, за решетчатыми ставнями, по-прежнему щебетала пишмашинка. Фэрчайлд усмехнулся, вздохнул. «Хоть бы Тальяферро нашел себе женщину. Сколько можно соблазнять меня?» «Пошли к Гордону», —